Что там будет через 100 лет? Лучше не думать, да? Да. На пристани их ждали Дмитрий Дмитриевич и Ангелина Ивановна. С ними был еще какой-то бородач. Ой, что-то случилось, Олег Викентьевич. Вот, вот наш гость, Олег Викентьевич. А это... Зуев. Руководитель изыскательской экспедиции. Да-да, тут вам депеша. Вот. Нужна срочная помощь больному. Так. Так. Хорошо. Ладно, едем. Только к 1 сентября я должен быть в Ленинграде. Мы вас отправим в Алайху вертолетом. И далее обеспечим Зеленую улицу. Хорошо. Ты извини, малыш. Там человеку худо. Коллега помощи просит. Ну, Женька, не огорчайся. Ну, я надеюсь, что мы с тобой еще и океан посмотрим. И да? Пирогов моих отведаем, которые я вам обещала. Да. Только помните, Олег Викентьевич, это север. Ведите себя благоразумно, да? Да. Зуев пригласил его в свой катер. Сразу вырулил на стремнину и взял курс в сторону океана. Коллега из Алайской больницы, которому Булатов ассистировал в день приезда, писал, что не может справиться с открывшимся кровотечением у больного и просил его срочно приехать в лагерь изыскателей. Когда это случилось? Вчера ночью. Врача к нам доставили вертолетом, и вчера он сделал операцию. Больной оказался нетранспортабельным. И сегодня утром врач попросил меня отвезти вам записку. Вертолета нет, пришло с морем. Дорога заняла 5 часов. Потом началась работа. Прошло почти 2 суток. Кровотечение остановили, организовали прямое переливание крови. Жизнь больного была вне опасности. Булатов заторопился и потребовал как можно скорее отправить его на метеостанцию. Но Зуев виновато опустил глаза. Да понимаете, Олег Викентьевич, ничего не видно. Туман. В такую погоду не только вертолеты, даже чайки летать не могут. Черт. Ну, пойдем морем. У меня времени нет, понимаешь? Зуев связался с метеостанцией, выяснил прогноз и, убедившись, что в ближайшие сутки перемен к лучшему не будет, пообещал Авдеевым доставить Булатова через 5 часов морем. Вода в океане была тихой, и они шли на катере быстро и уверенно. Порой казалось, что катер скользит не по воде, а в облаках, в каком-то нереальном мире. Навалилась накопленная за 2 суток усталость, и Булатов, привалившись к борту, уснул. А когда проснулся, понял, что катер сидит на мели. Туман становился все гуще, надвигалась ночь. Да, на метеостанции-то нас ждут, наверное, волнуются. Особенно Женька. Ой, ну зачем? Зачем я отпустила его? Ну почему мы сидим? Ну, надо же что-то делать. Надо принимать какие-то экстренные меры, хоть что-то делать. Ой, ну разве ты не понимаешь, что они в океане заблудились? У них давно кончился бензин, они просто замерзнут. Ну, что мы можем? Над устьем Индигирки эпицентр антициклона. Все застыло, как желе в тарелке. Нет, надежда только на Зуева. Человек он опытный. Знает Заполярье с детских лет. Ой, не дай бог, с ним что-то случится. Я тебе этого никогда не прощу. Я умру сразу. Ну. слышу катер. Женька схватила старый бубен в сенях, звук его хорошо слышен в тундре, свистнула собак и побежала к берегу, спотыкаясь и падая. Когда в белом месиве тумана явственно застучал мотор, она стала неистово колотить по пересохшей коже бубна. Усталый, заросший, Булатов торопливо спрыгнул на берег, подошел к Женьке, наклонился над нею, чтобы заглянуть в глаза, утешить, успокоить ее. Но Женька мгновенно обвела его шею руками, уткнулась лицом в грудь, начала целовать его, размазывая по лицу слезы. О, Господи! Совсем ненормальный. Ну, разве так можно? Да? Я же чуть не умерла. Ну, как бы ты жил без меня? Ну, Женька, ну что ты? Ну, успокойся. Нет, ничего не говори, нет. Молчи. Не надо ничего говорить. Отпусти ты человека. Ну, слышишь, дочка, отпусти. Олегу Викентьевичу надо умыться, отдохнуть. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Нет, теперь ты без меня ни шагу. Теперь я тебя никуда не отпущу, как бы они ни просили. Только со мной. Только вместе. Дома Женька бесцеремонно раздела его до пояса, наклонила над большим медным тазом и начала поливать на спину и на голову теплую воду. Ангелина Ивановна готовила завтрак и посматривала на дочь удивленно и испуганно. Иногда она пыталась обратить внимание Дмитрия Дмитриевича на дочь, но тот лишь походя пожимал плечами, мол, дело обычное и нечего на них глазеть. Когда Булатов пил чай, Женька сидела напротив, подперев кулаками подбородок, смотрела ему в глаза и улыбалась, как умеют улыбаться счастливые дети. Засыпая на Женькиной кровати, Булатов слышал, как она принесла стул, села рядом и взяла в свои ладони его лежащую поверх одеяла руку. Проснувшись, Булатов посмотрел на часы и не поверил. Он проспал чуть ли не круглые сутки. Женя! Женька! Да? Ну, доброе утро. Почему ты меня не разбудила? А мне запретили к вам подходить, Олег Викентьевич. Тем более вешаться на шею. Жень, ну куда же ты? Убежала. Мы ей ничего и никогда не запрещаем. Росла она на воле. Мы и сейчас ей ничего не запрещали. Просто я попросила Женю подумать. А вдруг это ее чрезмерное внимание вам неприятно? Нет, вы поймите нас, Олег Викентьевич. Женька хоть и выросла, но она же девочка. Вы сильный, мужественный человек, вы прекрасный врач, крепко стоите на ногах. Да ну что там, вы для нее воплощенный идеал. А я знаю свою дочь. Она способна влюбиться и будет верна этому чувству до конца жизни. И у меня, и у Димы...